Я словно пылинка, которая дерзнула встать рядом с огромной, пылающей жаром звездой. Казалось, еще мгновение и сама моя душа вспыхнет как свечка, сгорая в ярком пламени. Передо мной стояло существо совершенно другого порядка. И ведь это была всего лишь тень, остаточная сила великого, которому когда-то принадлежал этот клинок. «Рыцарь присягает доблести», — разнесся в звенящей тишине низкий глухой голос. Время сорвалось с места, но никто не двигался. Культист, вурдалак и инсект замерли посреди этого крохотного клочка мира, отгороженного силой пробудившегося артефакта. Они стояли, не решаясь пошевелиться и моля своих богов, чтобы тень великого не обратила на них внимания. «Его сердце знает лишь добродетель», — прозвучали слова, и рыцарь оказался прямо перед культистом. В одной его руке был щит, а в другой – копия клинка, рукоять которого я держала. Его меч защищает беспомощных. Удар щита был страшен. Вспышка ослепительного света, полыхнувшая на его поверхности, выжгла черный балахон, оставив подброшенного в воздух человека лишь в окровавленных лохмотьях. Он упал в трех шагах от рыцаря, хрипя и расцарапывая почерневшую от ожога грудь. «Его сила поддерживает слабых», — продолжил зачитывать великий, одним шагом оказываясь рядом с культистом и наотмашь ударяя его клинком. Сияющий меч встретился с рукоятью цепа, который сам по себе бросился вперед, словно верный пес, защищающий хозяина. Еще одна вспышка, и оружие человека отлетает в сторону, переломленное пополам, где и рассыпается серым пеплом. Его уста говорят лишь правду. Еще один удар клинка, лежащий на земле, культист встречает белым лезвием кинжала. Очередная вспышка и полный боли и отчаяния вопль бьет по ушам, рука человека оказывается сожженной по самое плечо вместе со странным артефактом. Его гнев, нависший над беспомощным противником, рыцарь поднимает ногу, уничтожает нечестивых. Тяжелый латный сапог впечатывается в человеческую плоть. Потом еще, еще и еще. Рыцарь втаптывает вяло шевелящегося и хрипящего врага в землю, с хрустом ломая кости и разрывая плоть. Брызги алой крови разлетаются вокруг, окрашивая серую броню тени великого в темно-алый, почти черный цвет. Рыцарь отворачивается от безжизненных, обезображенных останков и переводит свой взгляд на вурдалака и инсекта, которые испуганно жмутся к краю серой стены, которая отсекает их от остального мира и заключает в ловушку с этим воплощением смерти. К их счастью, он ими не интересуется и поворачивает голову дальше, вновь направляя свои обжигающие глаза на меня. Героя определяют его поступки, а не статус и титулы, раздается в голове его голос. «Помни это, девочка». С последним словом рыцарь рассыпается серым пеплом. Исчезает барьер. По ушам бьют крики бегущих из деревни людей, звуки леса, чей-то стон. Но меня все это мало волнует. Упав на колени, дрожащими руками кое-как заталкиваю меч обратно в ножны. Это было слишком для одной маленькой вампирши. «Мастер, зачем ты выдал мне это?» Чьи-то пальцы коснулись головы и мягко прошлись по волосам. «Для того, чтобы опознать нахала, мне не нужно поднимать головы, настолько соблазнительным запахом может обладать лишь одно существо». «Молодец, хорошая девочка», — раздался насмешливый голос. «Девочка, девочка». Вот же заладили, пронеслась в голове усталая мысль. «Откусить ему что-нибудь, что ли? Яйца там». Рука на голове чуть дрогнула и немного поспешно убралась. Но не успела я облегченно вздохнуть, как она оказалась у меня перед носом, в который тут же ударил просто одуряющий запах крови. Мне не нужны были глаза, чтобы понять, где сейчас драгоценные капли, рубинами застывшие на коже дракона в человеческом обличье. Чутье и жажда, обострившиеся из-за магического истощения, указывали путь, толкая тело вперед. Да там и двигаться-то не нужно было, лишь высунуть язык и слизать это сокровище. Ощущаю себя послушной собачонкой, которую за хорошо выполненную команду сначала гладят, а потом дают вкусняшку. Когда-нибудь я его прикончу, пронеслась в затухающем сознании мысль, или заставлю облизывать мне ноги. Почему-то второй вариант в тот момент показался мне более симпатичным. «Хозяин, вы меня слышите?» «Леви, кажется, артефакт сломался. С артефактом все в порядке, я занят, но прекрасно тебя слышу. Докладывай. Операция прошла. В целом, успешно. Были осложнения?» «Да. Кай окончательно слетел с катушек и чуть не завалил все дело. Этого следовало ожидать. Использование артефактов бездны никогда не проходит бесследно, а уж трех сразу. Данные о них собрать смогли». «Так точно». Леви составила подробный отчет об их воздействии и безопасной дозе, но сами артефакты мы потеряли. Подробнее. Объекта оказался артсфункцией призыва, минимум легендарного уровня. Меч, если я все правильно поняла, магией и чутьем не засекается, оценка не опознает, но я уверена, это он. Призывает существо, выглядящее как рыцарь в серых доспехах. Я в этом не сильно разбираюсь, но возможно какое-то божество или его остаток. Все артефакты Кая уничтожались с одного удара. Самого его буквально растоптали, как насекомые. Сбежать невозможно, при призыве устанавливается барьер неизвестной природы. Цель, скорее всего, указывается призывателем. Время существования, не менее 30 секунд. Затраты силы точно неизвестны, но объект демонстрировала признаки сильнейшего истощения. Понятно, учтем. От артефактов что-нибудь осталось, только пепел. Часть мы собрали, но больше половины развеяло ветром. Леви говорит, что душа Кая полностью уничтожена. Плохо. Пепел выброси, он бесполезен. Это все. Нет. У объекта обнаружилось сопровождение. Неизвестный. На вид, полуэльф. Черные волосы, белые глаза. Ранее замечен не был. Портрет приложен к отчету. Твои впечатления? Сильный. И не особо это скрывает. Судя по повадкам, из божественной лиги. Возможно, дракон, запах и ощущения уж больно специфичны. Леви и Ртатур говорят, что ничего не чуют, но я рядом с ним ощущаю сильный запах крови и влечение. Сексуальное. Вот это действительно плохо. Хаем. Скорее всего, кто-то из заинтересованных буревестником отправил прикрытие для его сестры. Я ожидал такого, но не думал, что они будут выставлять его на показ. Предупреждение. Да, вероятнее всего. Но если вас сразу не прикончили и не ограничили контакт с объектом, то, сама понимаешь, либо нас ни во что не ставят, либо одобряют, или хотят использовать. Так или иначе, второй этап считаю выполненным успешно. Продолжать операцию. Да, но осторожно. Если с нами играет кто-то из старших или, тем более, древних, то я могу и не суметь вас вытащить. Понимаю, хозяин. Мы будем осторожны. Надеюсь на твое благоразумие. А не как в прошлый раз. В небольшой комнатке на втором этаже трактира на кровати лежала обнаженная симпатичная девушка с короткими черными волосами. Она безмятежно спала, обнимая руками и ногами огромную подушку, на которую пускала слюни, и странно хихикала во сне. В кресле рядом с кроватью сидел старый дракон в обличье полуэльфа и, прикрыв глаза, что-то негромко напевал. «Тебя, никак, хорошее настроение?» — спросила появившаяся в комнате прямо из воздуха маленькая девочка в сером платье. За неимением другой мебели она сидела на столе и размахивала в воздухе босыми ножками. Она решила, что заставит меня вылизывать ей ноги. Открыв глаза, ухмыльнулся дракон. «Представляешь, этого следовало ожидать», — фыркнула девочка. «Особенно если вспомнить, кто ее братец». «Это да», — кивнул дракон и тепло посмотрел на спящую. «Интересную девочку ты мне подсунула, ничего не скажешь. Героиня, сестра буревестника, вампирша, муж и жена, одна сатана», — вздохнула его собеседница. «Тут не я выбирала, а вселенная. Сама удивилась, когда тебе выпало именно это дитя. Даже так», — выгнул бровь дракон и призадумался. «Хм, тогда все становится понятней и сложнее одновременно». Немного помолчав, он снова обратился к богине. «Что мне делать с этими махинаторами?» «Ничего», — зевнула та. «Пусть шуршат. Пока сильно не вредят. а там на твое усмотрение, но желательно, чтобы она сама с ними разобралась, а не сможет, скоро вернется буревестник. Всем сразу станет весело, хмыкнул дракон. Да им и сейчас не скучно, улыбнулась девочка. Тут остались его подручные, которые тоже без дела не сидят. Одни принцессы чего стоят, что лунные, что обычные. Такие каши заварили. Ну ничего, будет знать, как в лапы у куру попадаться. А то свалил посреди комбинации, столько всего перекраивать пришлось. Ужас. Ты еще скажи, что недовольна этим, выгнул бровь дракон. Да я скорее свой хвост сожру, чем в такое поверю. Ну да, с буревестниками скучно не бывает. А уж этот вообще рекорды ставит. Представь себе, даже Аркадий вылез из своей норы. Да ну, ну да. Какое-то время они просидели молча. Слушай, дракон немного забеспокоился. Этот кадр мне потом ничего за сестру не предъявит. Вполне может, пожала плечиками девочка. Но, я думаю, вы с ним договоритесь. Повадки уж больно похожи. Ты только чем-нибудь покрепче перед встречей запасись. Ну, это я всегда с удовольствием, оскалился дракон. Ладно, госпожа богиня, кыш отсюда. Буду будить это чудо, а то до самого рассвета проспит. А нам еще топать и топать. Кстати, а что там за хрен у нее в мече сидит? Честно говоря, даже не понял, кто это. Вот это, хороший вопрос, поморщилась Мют, начиная исчезать. Свинью Корвин нам подложил знатную. Глава 248-4, мечты смоет дождь. Эпизод 7. Я мерно покачивалась в повозке, раздумывая о произошедших событиях. После того боя я проспала весь остаток ночи и большую часть последовавшего за ним дня. Примерно до полудня. Побудка была не самой приятной. Первое, что я увидела, открыв глаза, это чуть преобразившаяся клыкастая рожа Рануэля, которую тот держал буквально в паре сантиметров от моего лица. Прежде, чем я успела до конца проснуться, мой муженек получил в ухо. А когда я осознала, что лежала обнаженной, то прошлась по его ребрам еще и ножками, выплескивая на этого типа все скопившиеся раздражения. После пятого удара ему, видимо, надоело терпеть, и Рон, ловко увернувшись от очередного взмаха ноги, перехватил мою лодыжку и ловко вздернул одну шипящую вампиршу вниз головой, спокойно удерживая за ногу на весу. Удара из такого положения второй ногой в его шею он явно не ожидал, но второй нанести не дал. Я оказалась скручена алыми магическими нитями на манер гусеницы и подвешена за них же уже к потолку. А после сего действа этот, он начал меня шлепать ладонью по голой заднице. И мало того, этот позор застали арусы Айфи, зачем-то вломившиеся в комнату без стука. Если их глаза в тот момент заморозить, а потом выковырить, то их можно было бы спокойно использовать в трактире в качестве подносов. А вот лицо, мелькнувшее за их спинами Василисы, мне определенно не понравилось. Оно было непроницаемым, но мне почему-то показалось, что вурдалак была бы не прочь в тот момент оказаться на моем месте. И вот думай, то ли это мое воображение расшалилось, то ли вампирская чуйка, помноженная на паранойю и ревность. Да не, быть не может, чтобы мне, да понравилось такое обращение. В общем, как только этот засранец закончил надо мной издеваться и дал одеться, мы начали собираться в путь. Оставаться на организованный братьями-наемниками праздник в честь избавления от кровавой твари мы не стали, смысла не было. Да и местные селяне не слишком горели желанием пить в компании зверолюда и полуэльфа. Я уж молчу про Василису и ее компанию, которых местные ночью пусть и не рассмотрели во всей красе, но кое-что заметить успели. Те, конечно, показали старости какую-то бумажку, чем-то ему по мозгам прошлись, деньгами смазали, но общего испуганно-агрессивного настроения селян это не изменило. Лишь репутация и слова Гаррета и его братьев удерживали тех от глупостей. Как оказалось, к моей побудке большая часть припасов уже была куплена и уложена. Азорс как раз заканчивал договариваться насчет повозки, которую выкупал у старосты, она была достаточно большой, чтобы туда влезла вся наша компания, и имела глухой тент, способный скрыть как от солнца, так и от ненужных взглядов. Так что, покидав в мешок немногочисленные вещи и заживав какую-то кашу с мясом, я молча загрузилась в подогнанную повозку и окопалась в углу, пресекая все попытки поговорить со мной максимально злобным взглядом и нахохлившимся видом. А где они видели вампира, который был бы доволен дневной побудкой? Так что пусть терпит, коль уж не дали поспать до вечера. Конечно, нашлась особо непонятливая личность в лице нашей дойной шлюшки Айфи, но Арус быстро заткнул ей рот каким-то пирожком, а пока она жевала, мастерски переключил внимание этой пустоголовой с меня на устроившихся рядом с ней Миртатура и Левиунну, которые были то ли слишком вежливы, чтобы послать любопытную Ариста, то ли их слишком хорошо вымуштровали, то ли они качали навык терпения до божественного уровня. Кстати, а волчонок довольно неплохо наловчился манипулировать этой коровой. Глядишь, скоро она у него будет рот открывать только по команде, да и то не для разговора. Блин, какие-то мысли в последнее время странные пошли. Начавшее было подниматься настроение мне тут же испортило сунувшаяся внутрь повозки рожа Рануиля, который окинул обстановку оценивающим оком, что-то буркнул себе под нос и скрылся. А через некоторое время мы тронулись в путь. Неспешное покачивание повозки, всхрапывание тянущих ее лошадей, негромкая беседа попутчиков, все это действовало убаюкивающе, и я сама не заметила, как снова уснула. Проснулась от легкого дискомфорта, словно над ухом зудели какие-то насекомые, не опасные, но неприятные. Открыв глаза, осмотрелась. Повозка стояла на месте. Положив мне голову на бедро, рядом дрыхла Айфи. Волчонок, судя по всему, спал в ее объятиях, но сейчас аккуратно отцеплял от себя руки Ариста, настороженно дергая обрезанными ушами и сверкая в темноте глазами. Переложив головку нашей дуры на пол, я поднялась и выглянула из повозки. Небольшая поляна, с одной стороны прикрытая лесом, а с другой – крутой скалой. Чуть в стороне идет накатанный тракт, рассекающий лес. Судя по всему, ночь только началась, так как одна часть неба была темной, а другая еще краснела отголосками кровавого заката. Посреди поляны был разведен небольшой костер, над которым висел прокопченный котелок, а рядом на углях доходило нанизанное на веточки мясо. Заготовкой с сосредоточенным видом следил Рануэль. Неподалеку стояла Василиса и хмуро смотрела в сторону леса, а вот ее подручных видно не было. Спрыгнув на землю, мы с волчонком направились к вурдалаку. Почему именно к ней, а не к Рону, я не знаю. Скорее всего, подсознательно понимали, что могучий дракон, сосредоточенный на приготовлении ужина, вряд ли будет интересоваться угрозой, которая даже для нас кажется не слишком значительной. А вот Василиса, судя по всему, еще как интересовалась. «Что происходит?» – спросила я, подходя к ней. В дорогу вурдалак сменила свое платье на тот самый брючный костюм, который я увидела на ней в первую встречу. Причем рукавов на рубашке не было, руки были обнажены от самых плеч. Это наводило на мысли, что костюм был у нее боевым и мог скрывать несколько неприятных для противника сюрпризов. «Что-то странное», — ответила она, — «вроде как королевский отряд зверолюдов». Котлетка тут же сделал круглые глаза. Впрочем, я от него не отставала. Возле Аферона. Сама удивлена, раздраженно дернула Василиса губой. Они поняли, что обнаружены и попросили переговоров. Я отправила Леви и Ртатура, они уже возвращаются. Мало того, что королевский отряд подобрался к столице вражеского государства, так еще и просит переговоров от случайно попавшегося отряда людей, вместо того, чтобы быстро устранить свидетелей. Либо у них какой-то хитромудрый план, либо очень хороший сенс, который смог понять их шансы на победу. Либо я что-то не понимаю в этой жизни. Через пару минут появились подчиненные Василисы. Между ними вышагивал какой-то зверолюд кошачьего подвида, с приметной гривой желтых волос с черными узорами. А вот мордашка, в отличие от шевелюры, особо не выделялась. Только изумрудные глаза чуть светились в темноте, да из-под верхней губы торчали излишне длинные клыки. Из одежды был стандартный тряпичный костюм темного цвета без обуви и перчаток. На боку болтались пустые ножны из-под одноручного меча. Вурдалак, скрестив руки на груди и окинув эту компанию задумчивым взглядом, молча выгнула бровь. «Позвольте представиться, Шизаужеш», немного медленно и старательно выговаривая слова, обратился к ней зверолюд. Скорее всего, быстро он говорить не мог, потому что в этом случае из-за клыков речь становилась бы труднопонимаемой. «Представляю отряд его королевского высочества Дуда III. Хаем», протянула Василиса, прищурившись. «Если мне память не изменяет, то так зовут одного из наследных принцев». «Именно так», едва заметно поморщился зверолюд. «Мы были направлены с дипломатической миссией к новому правителю Валликта. Из-за определенных обстоятельств мы вынуждены просить вас передать во дворец наши послания и прошение пропустить отряд в город. Это что, вы даже не уведомили правителя о своем прибытии?» Вот тут уже Василиса искренне удивилась. Или очень хорошо это сыграло. В том-то и дело, что уведомили, раздраженно дернул ушами полосатый. «Вы в курсе последних событий в столице? Переворот», понимающе кивнула вурдалак. «Тогда понятно. Видимо, либо послание, либо посланник до нового правителя просто не добрались. А почему вы обратились к первым встречным?» «Ну, вы на первых встречных не тянете», улыбнулся кошак, показав внушительные клыки. «Дракон, вампир, зверолюд, да и ваши подручные тоже не совсем обычные. А уж о Де Орловой я вообще молчу. К кому еще, как не к вам, обращаться с подобной просьбой? Хаем, Орлова, а я-то думаю, где же видела нашего вурдалака? Доверенное лицо принцессы Лассатардии, личная героиня и все такое. О ней знают не так много людей, да и мне информация с ее портретом попала совершенно случайно, но вот запомнилась. Становится все интереснее и интересней. Боюсь, вы ошиблись», с нотками угрозы в голосе произнесла Василиса. «Ни Орлова и понятия не имею, о ком вы говорите. Но передать от вас сообщение мы можем». «Что ж, я вас понял», кивнул зверолюд, перестав скалиться. «Что вы попросите за посредничество? Включение моего человека в состав вашей миссии на время нахождения в королевстве людей», ответила вурдалак после недолгих раздумий. «Только если он чист перед законом», нахмурился парламентер. «Во всех смыслах. Не волнуйтесь, с этим все в порядке», кивнула вурдалак. «Более того, он сможет существенно помочь вам с вашей миссией, но в само дело лезть не будет. Тогда мне нужно пойти и обсудить это с командиром. Но думаю, что он одобрит это условие. Я вернусь с ответом ближе к утру». «Не задерживаем», ухмыльнулась Василиса, давая какой-то знак подручным. Полосатый по-военному сделал подшаг назад, после чего развернулся на месте и направился обратно в сторону леса. «Я говорил», — проворчал Ртатур, но вурдалак дернула щекой и он замолчал. «Василиса, влезла я в их разговор. Ничего не хочешь мне рассказать?» «Думаю, что придется», — вздохнула она. «Еще бы тебе не пришлось. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем Рон потянул эту троицу с собой. Или, они сами прибились. Да, блин, вот что значит проспать все на свете. Нужно срочно тащить эту девицу к Рануэлю и выяснять, что за хрень происходит. Вы там долго еще придворные танцы устраивать собрались, а то у меня тут мясо готово. О, помянешь говно, оно и всплывет. Кто-то, я смотрю, еще раз хочет получить по аппетитной попке. Гррррр, выпотрошить бы ублюдка. Или на кол, или на сосну». Мысленно представила, как эта чешуйчатая туша насаживается задницей на колючую елку и какие при этом испытывает ощущения. «Ммммм, вот только сбыться этому не суждено, противопоставить дракону что-то, кроме собственного упрямства, мне нечего». Стоп, что-то упорно царапало мою память, не давая покоя. Что-то было не так. Цепочка ассоциаций. Я, Рануэль, муж, кольцо. Деспот, точно. замерев на полпути к костру, быстро полезла в статус и вызвала описание тонкого колечка в виде белой змеи с дымчатыми глазами камушками. Название, описание, свойства. Вот оно. Невинная жертва безумных страстей. Жертва не может нанести деспоту никакого прямого или косвенного ментального или физического урона, а также обязана подчиняться его прямым приказам. А что я устроила ему сегодня днем? Правильно, кое-что прямо противоположное заявленным свойствам наложенного на меня эффекта. Пусть в шутку, пусть без вреда этому злобоящеру, но... Так в чем дело? Кольцо, бутафория. Нет, вряд ли. Все же система... Это не та вещь, которая может врать. Если она говорит, что я должна подчиняться каждому его желанию и не могу причинить вред, значит так оно и есть. Значит, есть какие-то условия, при которых это правило можно обойти. И сильно сомневаюсь, что дело тут в каких-нибудь моих особых врожденных способностях. Такой хренов дракон и его покровительница должны были учесть. Скорее всего, мне банально разрешили так себя вести. Тогда встает вопрос, кто и зачем? Хотя нет, кто и так понятно. А вот зачем? Мать его чешуйчатую, а я ведь даже не заметила момента, когда они это сделали. Для меня все шло как само собой разумеющееся. Только вот сейчас, когда я практически начала обдумывать его убийство особо жестоким образом, мысли начали скрестись о выставленные артефактом барьеры, и это привело к осознанию произошедших изменений. А если бы я была чуть менее мстительной и кровожадной? Получается, я бы даже не заметила этого влияния. Добавить то, что он явно читает мои мысли на всех слоях сознания. Ты сейчас додумаешь до вселенского заговора против маленькой бедной вампирши, раздался над ухом насмешливый голос и... Прежде чем я успела что-то предпринять, меня загробастали в объятия и укусили за ухо. Как он подобрался? «Пусти! Не путю!» — фыркнул этот засранец, перехватывая меня поперек туловища и беря под мышку как какое-то бревно. «Да ты и есть бревно! Хотя нет, по темпераменту ты огонь, но вот фигуркой!» «Ну уж простите, сэр, что в имени мне вышло!» — прошипела я, пытаясь вырваться. Но тело словно действительно задеревенело и едва слушалось. «Да ничего, это дело поправимое», — хмыкнул дракон, усаживая мою тушку у костра. «Вот так и сиди. Держи тарелку, и чтоб все съела, а до тех пор я не должен услышать ни слова. Угу, а вот теперь пошли приказы», — подумала я, ощущая, как тело само работает ложкой, заталкивая в рот порцию за порцией. «Но вот думать о тебе всякие гадости». «Тебе никто не запрещает», — засмеялся Рон, садясь рядом. «Что происходит?» — подала голос садящаяся напротив нас Василиса. «Семейные проблемы», — со вздохом ответил ей волчонок. «Не обращай внимания, Аррус. Порву, блохастый ты тузик, как старую грелку». «Правильно, ушастый», — с улыбкой потрепал его по голове Рон, вручив тарелку с дымящейся кашей и мясом. После чего посмотрел на вурдалака хитрым взглядом. «Теперь, девушка, рассказывай, что?» Василиса начала заметно нервничать. «Все, что захочет узнать вот эта милая особа, когда доест», — улыбнулся Рон от уха до уха, обнажая ровные ряды острых игловидных клыков. «Хаем, так, тело, ты почему так медленно жрешь? А ну быстро-быстро, в темпе сбегающих от лосатардии и женихов». Глава 249.1. Решение народа. Под светом гнилостно-зеленого магического шара, который был скорее данью уважения традициям, чем необходимостью, собрались все, кто имел право голоса при решении судьбы этой небольшой общины скрутунов. Седой старейшина с ветвистыми рогами обвел присутствующих тяжелым взглядом. Рядом с ним сидели его брат старейшина и старший, самый уважаемый скрутун. Из всего совета кланов живых остались только они, а вокруг них, на почтительном отдалении, разместились лидеры охранных групп, различных служб и просто небольших отрядов. Сейчас ситуация сложилась так, что эти скрутуны имели большой вес. Конечно, основное право решения было за старейшинами, Но если вся эта молодежь единогласно поддержит какой-то проект, то старикам придется уступить. Сейчас зал был погружен в тишину. Все приходили в себя после встречи с существом, которое скрылось за дверью минут 10 назад. И до сих пор никто не проронил ни слова, столь сильной была созданная этим пришельцем давящая атмосфера. Старейшина Роксофан незаметно, как ему казалось, покосился в дальний угол зала, где тени были особенно густыми. Ему до сих пор чудилось в них неясное шевеление, а раздававшийся на грани восприятия шепоток подтачивал цепкий разум старого скрутуна, не давая сосредоточиться на важных мыслях и вызывая желание бросить все и бежать как можно быстрее и дальше. Однако в противовес этому постыдному стремлению выступал сильный стадный инстинкт скрутунов, который велел им в случае опасности сплотиться и сделать все для защиты потомства. Так понимаю, все уже обдумали и осознали ситуацию, в которую только что попал наш клан. Наконец разорвал тишину голос старшего. В ответ раздалось положительное, но не стройное ворчание. Не все присутствующие еще не то что осознали, они даже в себя-то толком не пришли. Но кто же будет в таком признаваться? Итак, думаю, пара часов на обсуждение и принятие предварительного решения у нас есть, продолжил старший. Ведь наш гость сейчас занят тем, чем я думаю. Последний вопрос не был обращен ни к кому конкретно, но на него ответил тут же появившийся сбоку воин в темной одежде и маске, преклонивший колено и опустивший голову. «Да, старший», — негромко произнес разведчик, бывший одним из его личных слуг. Воительница Лизура утащила его в свои покои. «Внутрь мы пробраться не смогли, люди Гуркура надежно перекрыли подходы, но судя по косвенным уликам, они там сейчас обмениваются далеко не информацией». По залу прошлись тихие смешки. Старейшины, вопреки обыкновению, не стали попрекать молодежь в несдержанности, старики понимали, что после пережитого всем требовалась хоть какая-то эмоциональная разрядка. Старший подал голос один из молодых, что сидели ближе всех. «Никак не могу понять, почему Лизура, Гуркур и их отряды предали клан. Хороший вопрос», — кивнул главный старейшина, «но, одновременно, глупый. Ответ на него лежит на поверхности. Магия», — подал голос один из соседей вопрошавшего, — «околдовали». «Не совсем», — покачал головой старший, обладавший самым сильным чутьем в клане. «Простой магией такое не провернуть, слишком ненадежны эти путы, а взгляды порабощенных будут выражать лишь ненависть и страх к своему новому хозяину. А что вы заметили в глазах той же Лизуры, которая еще сегодня утром скорее умерла бы, чем позволила чужаку предстать перед нами?» «Страх», — ответил кто-то из верхних рядов, — «восхищение, преданность. А вот на нас она смотрела с непониманием, словно не могла осознать, как мы не замечаем очевидного», — продолжил мысль другой скрутун. «Что может настолько сильно и быстро исказить сознание не самого слабого разумного? То, что слышал и видел каждый из нас, когда чужак сидел на этом стуле», — ответил старший. «Шепот и тени, давящая мощь божественного присутствия», — так его слова о ней были непростым бахвальством. Вновь раздался вопрос из зала. «Боюсь, что нет», — грустно улыбнулся старший. «Это существо мастерски манипулирует божественными энергиями, причем самыми разными. Я смог опознать бездну, Грара и Милосердную, и засек еще не менее 3 неизвестных мне отпечатков. Да ему поддержки хотя бы одного из первой троицы хватит, чтобы размазать нас тонким слоем по земле так, что проще будет закрасить, чем соскрести», — подал голос один из старейшин. «Кстати, кто-нибудь запомнил его имя? Оно вообще называлось «Темный», — ответил ему второй старейшина. «Так его назвала Лизура, и я все же склонен думать, что это был мужчина. По крайней мере, изначально. Да, эта смена обличий серьезно сбивает с толку», — потер виски первый старик. «Боюсь, тут непростая трансформация», — вздохнул старший и поднял глаза на молодежь. «Кто-нибудь заметил что-то необычное во время смены облика чужака?» Ответом ему была недоуменная тишина. «Еще бы», — Уже сам факт свободной и столь стремительной трансформации вводил в ступор. Существо, обладающее таким пластичным телом, было нелегким противником, а уж если оно способно так же быстро приспосабливать организм к окружающим условиям. А если одной сменой внешнего вида дело не ограничивается? Что если оно способно легко принять облик любого скрутуна? Или превратиться в дракона? Хотя нет, последнее – глупость. Все же законы сохранения массы никто не отменял. Примерно такие невеселые мысли витали в головах молодых и не очень скрутунов. Но тут с места поднялась невысокая волшебница с левого края переднего ряда. Позвольте предоставить совету свои выводы по поводу природы этих трансформаций. Немного неуверенно спросила она. Да, Ютур, будь любезна, не сдержал легкой улыбки старший. Как-никак, это была его правнучка, талантливая и горячо любимая. Девушка нервно почесала когтем рог, собираясь с мыслями. Она бы ни за что сама не встала, но ее буквально вынудила сделать доклад сидящая рядом подруга, которой та шепотом высказала свои мысли. Так вот, начало Ютур. То, что мы наблюдали, не было простым метаморфированием. Это, скорее, было что-то вроде замены. Мне трудно объяснить простыми словами, без специфической терминологии. Но, скажем так, каждый раз, когда он менял внешность, перед нами оказывалось совершенно другое существо. Начну с того, кто вошел в зал. Это определенно было нечто, сравнимое по силе с младшим божеством, но при этом выступающее лишь проводником сил намного более могущественных. Он словно форточка, через которую в наш мир просовывают руки древние боги, а может быть, и кое-кто похуже. Предполагаю, что именно этот облик и есть истинный темный. Следующий образ – это мужчина человеческой расы, определенно силен, но несравненно слабее темного. Зато у него намного лучше с маскировкой. Я заметила, что если не смотрю прямо на этого человека, то не могу почувствовать его с помощью магии и способностей. Могу сделать вывод, что если темный полагается в основном на божественную силу, то человек выступает в роли убийцы и бойца ближнего боя. Очень крепкого бойца, если я не ошибаюсь. Следующий образ – это все тот же мужчина, но с почерневшей кожей и красными глазами. Вот тут я могу сказать однозначно, что это начальный этап трансформации в Кассию. Во время ее речи в зале стоял легкий шепот обсуждения, но последняя фраза словно обрезала все звуки, скрутуны замерли, не в силах поверить услышанному. «Ютур, ты в этом уверена?» – нахмурился старший, который так и не сумел опознать именно эту форму чужака. «Абсолютно», — серьезно кивнула девушка. «Вы все знаете, что я видела этого монстра, и ощущение от него не спутать ни с чем. Однако, судя по тому, как легко темный обрывает начало превращения, то он должен уверенно контролировать этот облик. Так что в случае конфронтации не стоит сбрасывать со счетов вариант, что нам придется выступить против полноценной Кассии. Но я хочу продолжить, ведь эти три – не единственные обличья чужака. Следующим у нас идет девушка с изумрудной чешуей. Это определенно дракон, причем не имитация, а именно полноценное волшебное существо. Я так и не смогла понять, обладает ли эта драконица обособленным сознанием или является частью одного общего. Но больше пока склоняюсь к второму варианту, исходя из которого каждый продемонстрированный нам облик обладает частичной индивидуальностью, но при этом построен на одной основе. Ну и последний образ, который нам продемонстрировали в финале. Вот тут я, честно говоря, теряюсь и не знаю, что сказать. Ютур вздохнула и развела руками. Зато есть еще один момент, который был упущен из виду. В дошедшем до нас докладе от передовых отрядов изначально чужаков было двое. Некто в черном балахоне с глубоким капюшоном и девушка с изумрудными волосами. То есть, когда они пришли к нам, темный и одно из его женских воплощений либо имели раздельные физические тела, либо зачем-то сделали очень убедительную иллюзию драконицы. Но если исходить из худшего варианта, то можно предположить, что все продемонстрированные обличья могут физически отделяться от оригинала и действовать автономно. С помощью божественных сил подобный бред вполне может быть осуществим. На этом девушка окончательно выдохлась и тяжело опустилась на свое место. Сидящая рядом с ней подруга ободряюще похлопала ее по плечу. А вот зал тем временем начал наполняться гулом не хуже растревоженного улья. Ведь одно дело, когда тебе противостоит метаморф, но совсем другое, когда он умеет еще и разделяться на неопределенное количество частей, которые способны на автономное существование. Да к тому же, одна из частей этого метаморфа – полноценный взрослый дракон, а вторая – легендарный Кассия, один из собратьев которого не так давно чуть не уничтожил их родной мир. В общем, определенные выводы мы уже можем сделать. Как только старший начал говорить, молодежь сразу притихла. Все же авторитет этого скрутуна был очень высок даже у его оппозиции. Теперь давайте немного отойдем от личных способностей самого Темного и перейдем к его снаряжению. Думаю, копье и дубину все успели прочувствовать. Так вот, я полностью подтверждаю слова самого чужака, это действительно артефакты чудовищной силы. Подобные им вещи вы, дети, можете знать из легенд, разрушители миров. Что же касается остального, клинки у него вполне обычные, разве что с легким зачарованием и хорошей ковкой. А вот кинжал, не знаю, лично я ничего не почувствовал, но, может быть, есть более знающие скрутуны. Тишина. Тогда предлагаю разбить решение проблемы по пунктам, продолжил старший, так и не услышав ни слова. Первое. Это то, что касается камня пустоты и наших братьев и сестер, попавших под влияние темного. Перед тем, как вынести на обсуждение свое собственное решение, хочу заметить, что чужак осведомлен о том, что мы не из этого мира, что уже говорит о многих знаниях, а его умения и арсенал также не совсем вяжутся с тем, что мы видели у местных аборигенов. К тому же, темный прямо заявил, что ему нужна армия для войны в другом мире. Из всего этого следует, что он странник, и либо сам умеет создавать врата меж мирами, либо знает тех, кто сделает это за него. Так какой смысл нам цепляться за часть разбитого артефакта с призрачным шансом на его восстановление и еще более эфемерным, на его зарядку, когда есть способ намного более быстрый и надежный сбежать из этого проклятого мира? Только для этого придется довериться непонятно кому, раздался одинокий крик откуда-то с заднего ряда. Вот тут есть такая вещь, как божественная клятва, улыбнулся старший. Существо, спокойно распоряжающееся маной древних, должно быть прекрасно осведомлено о последствиях нарушения такой клятвы. Какие условия выдвинул темный? Наше участие в войне на его стороне. Что такое война для нашего клана, дети? Честь и слава, оскалили клыки молодые скрутуны. Вот именно, кивнул старший. Без битв скрутуны слабеют и вырождаются. Я предлагаю принять предложение темного. С нашей стороны будет клятва верности от клана лично темному. С его стороны мы попросим обеспечить нашему основному поселению относительно тихое место для развития, где бы мы смогли спокойно растить поколение воинов ему на службу. Думаю, можно будет выбить еще и невмешательство во внутренние дела клана, не думаю, что такому существу будут интересны наши разборки, ну и гарантию того, что он не будет посылать клан на заведомое самоубийство без нашего согласия. Если как следует прописать эти пункты, да скрепить их божественной клятвой, то перспективы открываются весьма и весьма широкие.